В Нампусском городском доме классового воспитания экспонированы свыше 90 новых материалов, реликвий и вещественных доказательств, которые разоблачают зверские злодеяния американских и японских империалистов и классовых врагов. Они лишний раз подтверждают историческую истину того, что иллюзия в адрес врагов есть и самоуничтожение, и вселяют в сердца людей твердую веру и убеждение в том, что нужно бороться с врагами до конца.